превосходящий в этом отношении почти все сражения, до сих пор данные Наполеоном, кончилось в ничью. Бенниксен потерял больше трети армии. Огромные потери были и у Наполеона. Русская артиллерия в этом сражении оказалась гораздо многочисленнее французской. И не все маршалы вовремя подошли к месту действия. Почти весь корпус маршала Ожеро был истреблен русским артогнем. Сам Наполеон с пехотными полками стоял на кладбище Эйлау в центре схватки и чуть не был убит русскими ядрами, падавшими вокруг него. На его голову сыпались поминутно ветки деревьев, обламываемые пролетавшими ядрами и пулями. Наполеон всегда считал, что главнокомандующий не должен рисковать своей жизнью без самой крупнейшей необходимости. Но тут, под Эйлау, он видел, что снова, как под Лоди, как на Аркольском мосту, наступила именно эта крайняя необходимость. Но там, под Лоди или под Арколе, нужно было броситься первому на мост, чтобы этим порывом и жестом увлечь замявшихся гренадер за собой. Под Эйлау уже требовалось заставить свою пехоту стоять терпеливо часами под русскими ядрами и не бежать от огня. Наполеон и окружавшие его видели, что только личное присутствие императора удерживает пехоту в этом ужасающем положении. Император оставался неподвижно на месте, отдавая новые и новые приказания через тех редких адъютантов, которым удавалось уцелеть при приближении к тому страшному месту, где стоял окруженный несколькими ротами пехоты Наполеон. У его ног лежало несколько трупов офицеров и солдат. Пехотные роты, вначале окружавшие императора, постепенно истреблялись с русским огнем и заменялись подходившими егерями, гренадерами, гвардией и кирасирами. Наполеон отдавал приказания хладнокровно и дождался, в конце концов, удачной атаки всей французской кавалерии на главные силы русских. Эта атака спасла положение. Кладбище Эйлау осталось за французами. Центр боя перенесся в другие места громадного пространства, где происходило сражение. Когда мрак ночи окутал поле, французы считали себя победителями, потому что Бенниксен отошел. Наполеон в своих бюллетенях говорил о победе. Но, конечно, он первый понимал, что никакой настоящей победы он в этот кровавый день не одержал, хотя и потерял большое количество людей. Он знал, что русские потеряли гораздо больше, чем он, хотя, впрочем, вовсе не половину своей армии, как утверждали французы. Но Наполеон понимал, что Бенниксен сохранил еще грозное, очень боеспособное войско и нисколько не считает себя побежденным, а, напротив, тоже трубит о своей победе. В течение 4 месяцев мы не могли добиться никакого результата с русскими, и Господь знает, когда мы их настигнем. Так писал Калинкур, герцог Веченский, вовсе не склонный, вообще говоря, терять бодрость духа. На парижской бирже после Эйлау сразу пали все государственные облигации. Вдали от Франции, лицом к лицу с русской армией, которая нанесла ему ничуть не менее жестокий удар, чем сама от него получила, Наполеон должен был готовиться к решающей схватке. Неудача или даже новая нерешительная битва, вроде второго Эйлау, могла стать началом всеевропейского восстания против завоевателя. Стояла зима, холодная, туманная. Нужно было расположиться лагерями в дотла разоренной Польши и Восточной Пруссии. Госпитали были переполнены тяжело ранеными после Эйлау. С полей битв на много километров вокруг шли миазмы от десятков тысяч разложившихся и неубранных трупов, вынуждая уходить подальше. Наполеон решил выжидать наступления весны для возобновления военных действий. Непрерывно лично контролируя и ревизуя самые далекие пункты громадного района, он посещал госпитали, следил за подвозом провианта, комплектовал поредевшие ряды своей армии новыми силами, подходившими из Франции новобранцами. Император принимал во внимание, что русские почти у себя дома, в 2 шагах от своих границ, а он отдален от Франции всей толщи,